И Гек под строжайшим секретом рассказал все свои приключения. Том до сих пор слыхал только часть этих приключений, ту, которая касалась Валицы. «Понимаешь, — закончил Гек, возвращаясь к главной теме разговора, — те, кто таскал виски из второго номера, вытащили оттуда и деньги. Во всяком случае, наше дело пропащее, Том. Гек, эти деньги никогда и не бывали во втором номере». «Что?» — Гек испытующим взглядом впился в лицо товарища. «Том, ты опять напал на след этих денег?» «Гек, они в пещере!» У Гека загорелись глаза. «Повтори, что ты сказал, Том?» «Деньги в пещере!» «Том, скажи по-честному, ты серьезно говоришь или шутишь?» «Серьезно, Гек, я никогда за всю свою жизнь не говорил так серьезно. Хочешь пойти со мной и помочь мне достать эти деньги?» «Еще бы, конечно, пойду. То есть, если мы можем пробраться туда по каким-нибудь меткам, а то как бы нам не заблудиться?» «Гек, мы смело можем пробраться туда, решительно ничем не рискуя». «Вот здорово! Но почему ты думаешь, что деньги...» «Погоди, Гек, сам увидишь. Если мы не найдем денег, я тебе отдам свой барабан и все, что у меня есть. Ей-богу, отдам». «Ладно, идет. Когда, ты говоришь, надо идти?» «Да хоть сейчас, если хочешь. У тебя силы хватит?» «А это далеко от входа. Я уже дня три на ногах, но больше мили. Мне никак не пройти, Том». «Да-да, я чувствую, никак не пройти». «Всякому другому пришлось бы идти миль пять. Но я поведу тебя самым коротким путем, которого кроме меня никто не знает. Я свезу тебя в лодке, Гек, подвезу к самому входу, буду грести туда и обратно, тебе и пальцем шевельнуть не придется». «Едем сейчас, Том». «Ладно, нам нужно захватить хлеба и мясо, да трубки, да пару пустых мешков, да две-три бечевки от бумажного змея, да еще несколько этих новоизобретенных штучек, которые называются спичками. Сколько раз жалел, что их у меня не было там, в пещере». Вскоре после полудня мальчики взяли взаймы у одного горожанина его маленький ялик, пользуясь тем, что горожанина не было дома, и сразу двинулись в путь. Миновав главный вход в пещеру и проехав еще несколько миль, Том сказал: «Видишь тот крутой откос, что идет вниз от пещеры? Откос кажется гладким и ровным. Ни домов, ни лесных складов, одни кусты, да и те похожи друг на дружку. Но вон там, где оползень, видишь, белеется. Это и есть моя примета. Ну, давай, выходить». Они вышли на берег. «Вот отсюда, где мы стоим, Гек, ты мог бы без труда дотронуться удочкой до той дыры, через которую я вылез из пещеры. Попробуй-ка отыщи ее».